Спустя долгую секунду Ханна кивнула, приняла предложенную руку и коротко пожала. «Да», — произнесла она и прочистила горло. «Да, остальных мы взяли», и, глядя на троих бандитов, все еще недвижно лежащих на земле, не могла не спросить, что вы с ними сделали. «Очень эффективный парализующий препарат, который я разработала специально под человеческую физиологию», и Анта преподнесла это с широкой улыбкой. «Совершенно безопасный, поражает скелетные мышцы и временно их отключает. Они уже в любой момент восстановятся». Секундочка, и трое мужиков дернулись и задрожали, а затем начали орать. «Я же говорила», и Анта выглядела довольной. Спустя мгновение она обернулась к задержанным. Те, похоже, как-то разволновались, и ее улыбка погасла. «Хотя они действительно шумные», — последовал комментарий. «У них порой бывает», — Сауриал тоже обернулась. «Досадно, но что уж тут поделаешь. По большей части они не перестают орать, даже если вежливо просишь. Очень раздражает. Мы тут пытаемся вести беседу», и Анта подошла и поглядела сверху вниз на троих мужчин. Те в ужасе уставились на нее. «Пожалуйста, перестаньте так вопить, это грубо, чудовище», — взвыл тот, что посередине. И Анта крутанулась на месте, озираясь. «Где?» — немедля последовал вскрик. «Думаю, он имел в виду тебя, кузина», — ухмыльнулась Сауриал. «Эй!» И Анта развернулась обратно и сердито уставилась на шарахнувшегося человека. «Это не очень мило», — тот заскулил, а дружки тем временем попытались отползти подальше от него. Ханна смотрела, испытывая ощущение ускользающей нереальности. Человек зарыдал, отчего ящер поглядела на него со вздохом. «Ты действительно очень странная личность», — пробормотала она, и, подняв руку, наставила на него. Раздался тот же звук хлопка. Бандит расслабился и затих. И Анта свирепо посмотрела на его подельников и осведомилась. «А вы двое будете сохранять тишину?» Оба неистово закивали. «Спасибо», и, снова обернувшись к Сауриал и Ханне, она продолжила. Это начинало смущать. «Что вы сделали?» — взвизгнула Ханна, вне себя от стыда за то, как это прозвучало. «Просто отправила его немного поспать. Проснется снова примерно минут через 20. Препарат другой, но также совершенно безопасный», и Анта скрутила длинную шею и посмотрела через плечо на троих пленников, после чего перевела взгляд обратно на них. «Наверное, стоило его использовать в первый раз. Запомню для следующей охоты. Еще раз, мы на самом деле не охотимся на них», — Сауриал со вздохом прикрыла глаза рукой. «Перестань это твердить, ты создаешь у людей неверное представление». «Прости, кузина», — улыбнулась Анта. «Постараюсь запомнить. Нам, наверное, следует уйти», — посмотрела Сауриал на Ханну. «Мне еще надо показать ей кое-что, и я хотела представить ее кое-кому у докеров». «Рапорт в департамент полиции вышлю как обычно», — она посмотрела Ханне через плечо и помахала. Женщина обернулась и увидела скорость, двух штурмовиков СКП и пару копов, уставившихся на них. «Привет, офицер Смит», — крикнула девушка-ящер. Один из копов поднял руку, однако при этом со странным выражением смотрел на Янту. Повернувшись обратно к военизированной кейпу, Сауриал улыбнулась. «Увидимся как-нибудь. Давай, Янта, пошли». «Ладно», — отозвалась вторая ящер, отрываясь от исполненного интереса внимательного изучения новоприбывших. Обе отошли на несколько ярдов и полезли вверх по фасаду одного из зданий, сперва парой впечатляющих скачков преодолев больше половины пути. «А что насчет этих штук, бургеров? Я все еще хочу попробовать разок, или два. Мы можем заскочить туда по дороге», — голос Сауриал донесся, когда они уже исчезли за краем крыши. «Я тоже немного проголодалась». Ханна подняла взгляд, неуверенная, что не спит. Если так и было, мир стал очень странным местом даже для Брактон-Бей, и многие из ее тревог вдруг показались куда более правдоподобными. Что это была за чертовщина? Робин подошел и встал рядом с ней. Стрелок медленно покачала головой, все еще глядя вверх. «Вообще не представляю, мать его», — вздохнула она, — «разве что дичь полнейшую. По крайней мере, мы теперь точно знаем, что есть еще такие», — прокомментировал напарник. Ханна содрогнулась и кивнула. «Да», — и, опустив взгляд на трех человек на земле, задержавшись на миг, подошла и опустилась на одно колено, проверяя лишенного сознания в середине. Протянув руку, осторожно вытащила торчавший из его груди маленький темно-серый и чрезвычайно острый дротик, бросив его в пакет для улик, который коллега протянул, не дожидаясь, когда попросит. Запечатала его, на миг поднесла к свету, снова вздохнула и убрала. «Да, мы знаем», — закончила она. «И почему меня это не сильно радует? потому что и близко не такая чокнутая, как все остальные тут», — пожал плечами Робин, указав жестом на штурмовиков из КП и копов. Ханна посмотрела на горизонт, едва видимый в темноте, и снова вздохнула, не в силах придумать, что сказать полезного. Однако она не была совершенно уверена в его правоте. С ее точки зрения, здравый рассудок уже некоторое время как покинул корабль. Примерно в миле от них на крыше склада две рептилии и подобные фигуры содрогались от хохота. «Охота на людей», — хихикала Тейлор. «Как, черт возьми, ты до этого додумалась?» «В тот момент это показалось приемлемым», — фыркнула Эми. «Видела ее лицо, судя по запаху, она была совершенно сбита с толку», — заметила ее подруга. «Бедная женщина, нам действительно не стоит выкидывать такие номера, но должна признать, это было, блин, смешно до уморы. Дротики работают очень хорошо», — произнесла Эми, когда они успокоились после очередного припадка хихонек, лежа на спине и глядя в небеса, как и препараты. «Я осталась довольна тем, как быстро они действуют. Ты совершенно уверена, что они действительно безопасны», — уточнила Тейлор. Эми решительно кивнула. «Определенно. К тому же они совершенно стерильны, с еще одним агентом, который обеспечит лечение места укола и удостоверится, что они не занесут никакую инфекцию. И в смеси с реально быстро действующим анестетиком, так что они практически не причиняют боли. Я не хочу никому навредить. Впечатляет. Серьезно, я это имею в виду». Тейлор была искренней, над такой с виду простой задачей очень крепко подумали. «Однако мне надо начать тебя учить стилю боя семьи, потому что бывают случаи, когда ты не имеешь возможности поразить кого-то с расстояния». «Я бы с радостью», — улыбнулась Эми. «Однако прямо сейчас я действительно не прочь перекусить. Не потому что это мне действительно надо, хочу посмотреть, на что похож процесс, когда я такая». «Тогда давай прогуляемся по бульвару», — отозвалась Тейлор. «Дадим туристам на что посмотреть», — она села, потянулась и вскочила на ноги. «Однако же, миссия выполнена. Полностью, с очень хитро вывернутым образцом ДНК для них на анализы, чтобы серьезно сбить с толку», — хихикнула Эми. «Как беспечно, вот так забыть дротик. Глупая девчонка», — Тейлор и Эми переглянулись и рванули бегом по крыше, перепрыгнув на следующую и ускорившись. Она была очень счастлива, что есть кто-то, разделяющий любовь к этому занятию, и считала, что день прошел не зря, и к тому же очень весело. Варга в дальнем уголке ее разума согласился. Его одобрение лучилось, одаряя девушку теплым чувством. Один психлечебница Аркхем, полное название лечебница Элизабет Аркхем для душевнобольных преступников, в особом представлении не нуждается, большая половина злодеев города Готэма, штат Нью-Джерси, хотя бы раз получал туда путевку из рук Бэтмена. Мискатоникский университет, высшее учебное заведение в Новой Англии из произведений небезызвестного читателям Г.Ф. Лавкрафта и его единомышленников, чуть ли не главный источник оккультных знаний на территории США, расположен, кстати говоря, в городке Аркхем округа Эссекс, в штате Массачусетс. Так что какое именно лечебное заведение мог иметь в виду Динни, решайте сами. 2 тетранитрат пентеритрита, он же пентритилитен, мощная взрывчатка, чувствительная к удару. После Второй мировой его по большей части сменил более стойкий и безопасный гексоген, но в определенных случаях ВВ используется до сих пор. И да, так же как и нитроглицерин, имеет медицинское применение. Подробнее СМ, Вики. Глава 113. Анализ и оторопь. Вас несколько часов не было. Комментарий Лизы сопровождался широким зевком. Почти полночь. Блондинка встряхнула головой и протерла глаза. Она уже какое-то время ждала подруг, вернувшись в офис ОСП после того, как Динни ушел домой около 8. Парочка рептилистых ныне девиц пропадала с половины второго дня, но, объявившись у черного входа, выглядела очень довольной. «Прости, пришлось далеко отплыть, чтобы забраться на достаточную глубину, чтобы все как следует протестировать», — отозвалась вернувшаяся к своему обычному человеческому облику Тейлор, падая в кресло. Лиза оттолкнула свое кресло от компьютера и крутанула сиденье, чтобы посмотреть на пришедших. «И где вы были?» «Миль на 20 наружу, затем на юг, это кратчайший путь до континентального шельфа, к югу от Бостона», — сообщила собеседница. И, указав на Эми, уже разлегшийся на полу, кончик хвоста лениво подергивался туда-сюда, а руки были сложены под ухмыляющейся в потолок головой, добавила. Выяснилось, что она может плыть под 75 миль в час, недурно, для начинающей. «Вероятно, я могла бы и немного больше выжить, но соотношение мощности к скорости становится просто ужасным», — вставила Эми, подняв голову и посмотрев на Лизу. «Эта скорость, похоже, близка к оптимальной. Мы это поняли, использовав GPS Тейлор, когда достигли глубины. Я была приятно удивлена, это быстрее, чем ожидалось». «В целом неплохо», — согласилась Лиза, и, развернувшись обратно к компьютеру, запустила программу глобального картографирования. Тейлор подошла и ткнула через ее плечо. «Примерно здесь, более или менее», — указала она. «Окей. Итак, это ХММ, что-то около 7500 футов глубиной. Как глубоко вы забрались?» Блондинка пристально посмотрела через плечо на очень довольную собой Эми. До самого дна, ухмыльнулась та. Пришлось дважды останавливаться, чтобы внести кое-какие изменения, но в итоге пошло как по накатанной. С температурой было просто, с давлением недурно. Я легко могла бы уйти глубже, но заплыв вышел бы куда дольше. Но все равно хочу как-нибудь попытаться. Однако это доказывает, что я могу болтаться под водой так же глубоко, как что угодно в этой комнате. Я очень впечатлена, в свою очередь ухмыльнулась в ответ Лиза. По пути обратно мы с часок поболтались по городу, просто чтобы дать людям увидеть нас вместе, бросила Тейлор, снова усаживаясь и выкладывая ноги на стол. Вышло довольно забавное столкновение с мисс ополчение. «Продолжай», — подтолкнула Лиза замолчавшую подругу с широкой улыбкой на лице. «Заслышали какие-то неприятности и пошли разобраться», — начала девушка. «Трое типов бежали, а мы следом». По ходу истории, рассказанной обеими динодевушками, блондинка чуть не задохнулась от хохота. А когда они закончили, еще минуту продолжала хихикать, воображая выражение на лицах ничего не подозревавших героев. «Боже, вы две просто невозможны», — наконец выдавила она. «Всего лишь невероятны», — с удовлетворением произнесла Эми. «С таким-то выходом на сцену, как я могла устоять? И знаешь, она сходу подключается», — махнула целительница в сторону Тейлор, также не слабо подхихикивавшей. «Спорю, Пхо уже с ума сошло». Лиза развернулась обратно к клавиатуре и быстро зашла в свой аккаунт, после чего немного пошарилась по местным форумам. На то, чтобы найти указанную тему, со ссылками на снимки и ролики, ушло всего 15 секунд. Остальные две подошли и всмотрелись в экран. Все трое знакомились с отзывами и фыркали. «Стояк задергался и параллельно троллит народ», — ткнула она в сообщение. «Этот парень вообще хоть что-то воспринимает всерьез?» «Нет», — раздалось на два голоса. Эми прочла последние несколько сообщений в быстро разрастающейся теме и усмехнулась. «Думаю, Ианта собирается присоединиться к Тхо», — лукаво проговорила она. Лиза с Тейлор переглянулись и весело покачали головой. «Бедная Пхо», — съязвила Лиза, как раз, когда Эми перебралась к соседнему компьютеру и, безумно хихикая, начала печатать кончиками когтей. Прочитав первую страницу только что врученного ей доклада, реферат всего текста, Ханна потрясенно моргнула и подняла взгляд, пригвоздив передавшего его биолога из КП. Тот вежливо дожидался с более чем смущенным видом, что вызывало у женщины сочувствие. «Вы уверены?» — уточнила она, ткнув указательным пальцем в строчку доклада. «Я, мы, вообще-то», — кивнул мужчина. «Ни у кого не нашлось других идей, ни при таком ограниченном времени на анализ образца. Если бы мы могли обратиться еще к экспертным базам, мы бы...» Ханна жестом оборвала фразу. «Нет, боюсь, в данный момент мы не можем дать этой информации выйти из здания». Серия проведенных Дракон и Колином проверок обеспечила ей весомую уверенность, что компьютерная система исследовательской лаборатории в данный момент чиста, и сейчас она была изолирована от остальной сети под предлогом апгрейда фаервола, что в общем и целом было правдой, если даже и вводило в заблуждение. И пускай лаборатория полнилась ворчанием, ученые пока с этим мирились, пусть даже и досадовали. «Доктор Амирис, пока не говорите об этом никому за пределами этой комнаты. Это классифицируется как совершенно секретно от 5 уровня и выше, только для прочтения, вам понятно?» Биолог снова кивнул с видом разом озадаченным и раздраженным. «Не вполне», — буркнул он, — «но приказам могу следовать не хуже прочих. Спасибо. Прошу прощения за неудобство, но это важно». «Отлично, можете вы хотя бы сказать, где эту штуку взяли?» — нахмурился мужик, указывая на дротик, который она вытащила из боевика Империи, которого подстрелила Ианта, расположившийся в чашке Петри на лабораторном столе рядом с чрезвычайно дорогим оборудованием для секвенирования ДНК. «Это часть контакта с новым парачеловеком, который я отрабатываю», — ответила Кейп. «Биотехнари, «Почему вы это сказали?» Остро посмотрела на него Ханна. Ученый протянул руку, поднял дротик рукой в перчатке, очень тщательно избегая острого конца, сходящегося на крайне тонкое острие, и протянул ей. Это было выращено. Не машинная обработка. Изумительно сложный металлонасыщенный органический композит. Ничего подобного я раньше не видел. Гораздо, гораздо прочнее любого зарегистрированного биологического вещества, но микроструктура явственно показывает слоистое строение, типичное для таких явлений, как раковины моллюсков. Прочность на разрыв просто нелепая, как и твердость, ей запросто можно царапать алмазы. Кто бы за это ни отвечал, то, что у него есть, стоит чертову прорву денег, если доступно к массовому производству. Но суть в том, что это было произведено живым существом, однако не из тех, что когда-либо развивались на этой планете, и, указав на кончик дротика, продолжил. Коктейль использованных препаратов также мне совершенно не знаком. Присутствует снотворное, которое даже в мельчайших дозах действует быстрее, чем все, о чем мне доводилось слышать. Время от проникновения в кровоток до потери сознания не превышает в худшем случае 4-5 секунд, что предположительно невозможно, но мы его протестировали. К тому же оно работает только на приматах, наиболее эффективно на людях. Затем изумительно быстродействующий местный анестетик, который действует лучше, чем любой, применяемый на данный момент, а также что-то, похожие на очень своеобразную разновидность антибиотика широкого спектра, который также, если основываться на первичных тестах, обеспечивает лечебный эффект. И ваше заключение, все это работа изумительно одаренного биотехнаря, или же целой команды чрезвычайно классных и очень опытных биологов и химиков-разработчиков, потративших на ее совершенствование годы, ни разу не опубликовав ничего ни по одному из перечисленных препаратов, или их предшественников, или же уникальных технологий по производству, доктор Рамирес посмотрел на женщину, подняв брови. Учитывая, где мы находимся, и мир, в котором живем, такое чувство, что первая возможность менее невероятна. Ханна чуть слышно вздохнула. Насколько она могла судить, ученый был совершенно прав. Счастья ей не прибавляла ни одна из возможностей, но первая была худшей. Добавьте к результатам анализа ДНК, или того, что, по-моему, является ДНК, мужчина очень осторожно положил дротик обратно в чашку Петри и накрыл крышкой. Выводы вызывают некоторую озабоченность. Он развернулся к начальнице, коротко посмотрел на нее и снова заговорил. «Я вступаю на почву предположений, но подозреваю, что тут как-то замешана семья. В настоящий момент я больше ничего не могу сказать на этот счет, доктор», — уклонилась Ханна, на что тот коротко кивнул, как если бы ожидал такого ответа. «Справедливо. Можете вы воспроизвести какой-либо из этих препаратов?» — поинтересовалась женщина после секундного молчания. Биолог задумчиво посмотрел на дротик и, наконец, ответил. «Не уверен, это не вполне моя область. На самом деле вам необходим серьезный специалист по фармакологии. Тем не менее, это возможно при значительных затратах времени, усилий и вложений. На любой из них хорошая фармацевтическая компания потратит пару миллиардов долларов и десятилетку изысканий, даже допуская наличие фундаментальных знаний, далеко выходящих за уровень нашего развития. Могу быть вполне уверен, что запросто их не воспроизвести, но не хотел бы заявлять, что это вообще невозможно. Но если бы вы смогли, в одной только этой чашке элементы нескольких дюжин патентов в биотехнологиях и десятки миллиардов долларов дохода. Один только материал конструкции инновационен в полудюжине не выходящих у меня из головы аспектов, не говоря уж о препаратах, и, снова посмотрев на нее, добавил, я бы очень хотел побеседовать с изобретателем или изобретателями любого из них. В какой-то момент это может оказаться возможно, скрыв легкую улыбку, заверила его Ханна. Спасибо за данные и анализ. Всегда пожалуйста, мисс ополчение. Пожалуйста, не забудьте, на данный момент это совершенно секретно. Мужчина кивнул, развернулся и вернулся к своему оборудованию. Героиня взяла маленький прозрачный контейнер с дротиком и антой покинула комнату. В голове ее клубились мысли. И одна из самых явственных, что директору действительно не понравится последнее новшество в парачеловеческой активности в Брактон-Бэй. Это определенно приводило к пересмотру некоторых их теорий довольно-таки неожиданным образом. Только что объявилась еще одна, прокомментировал Деннис, вперевшись в ноутбук у себя на коленях. Еще одна что, уточнил Крис, оторвавшись от возни с нутром одного из своих лазерных пистолетов. Устройство в полуразобранном виде занимало весь стол общей комнаты. Еще одна член семьи, отозвался его друг и коллега. Большая, типа как сине-пурпурная, зовет себя Янта. Напхо говорят, это по-гречески, значит фиолетовый цветок. Очень миленькая имечка для кого-то, кто наверняка может открутить голову лунгу и съесть. Технарь поднялся, прошел и навис над спинкой софы, откуда мог видеть экран ноутбука соседа. «Эй, а это рядом с ней не Сауриал?» – несколько удивленно спросил он. «Ага, они где-то сейчас шатались по бульвару около 10 этим вечером», – ответил Деннис, перематывая страницу до следующего снимка. «Однозначно на фут выше Сауриал, так что должна быть, может, около 7,5 футов, выглядит очень похоже, но сложена куда крепче, должна весить как минимум втрое-четверо больше. Зеленые глаза, не такие потусторонние желто-оранжевые, как у Сауриал и ее сестер», — заметил Крис, показывая на экран. «Очевидно, кузина, так этот мзинно говорит. Они зашли в его магазин, там Сауриал берет яйца, и она представила Янту. Ушли с двумя дюжинами яиц», — ухмыльнулся Деннис, в изумлении покачав головой. «И как мы докатились до того, что гигантские рептилии, вот так запросто бродящие по улицам и затаривающиеся бакалеи, выглядят нормой. Любому кейпу в костюме будет это вовсе не просто, а эти особы просто гуляют по округе, как будто ничего особенного. В этих местах ничего», — Крис хмыкнул и пожал плечами. «Это Брактон-Бей, родной дом хреновой чертовщины. Хотя согласен, за последнюю пару месяцев странности изрядно поприбавилось. Интересно, сколько их еще там?» — подумал вслух приятель. «Без понятия. Однако это первый раз, как кто-то видел больше одной за раз, верно?» Деннис на миг задумался и коротко кивнул. «Думаю, да, не считая ими. Она, очевидно, встречала одновременно и Сауриал, и Раптавр, и Кайдзю, вероятно, раньше всех, кроме мэра и этого Эберта из докеров. У этой девчонки очень стрёмные друзья. Эта девчонка очень стрёмный друг», — фыркнул Деннис и продолжил читать тему, вставляя новые комментарии, от которых Криса пробивал смех, просто чтобы ускорить процесс. Рыжий указал на имя на экране и ухмыльнулся. «Знаешь, кто это?» Крис склонился ближе и прочитал имя. «Игуана Гирл? Кто?» «Так и Таяночка, Люси, сидит на ланче за тем же столом, что и Эми теперь», — последовал ответ. «Явно повернута на ящерицах, есть домашняя игуана или что-то такое, и это ее имя отбило у гопника вместе с Сауриал. Девчонка так была довольна, что запостила фото с ними вместе практически по всей планете». «А, точно, вспомнил. Но ее лицо было затерто, верно? Я слышал, как они об этом говорили, и уверен, это она. Не говоря о том, что она чертовски здорово выглядит, даже с закрытым лицом», — осклабился Деннис. «Я никогда не забываю хорошенькую девушку». «Уверен, что так», — вздохнул развеселившийся Крис. Толчком встал на ноги и вернулся к обслуживанию вооружения. «Ну, по крайней мере, дела тут пойдут еще интереснее. Можно и так сказать», — пробурчал Деннис, стремительно печатая и злобно ухмыляясь почти немедленным откликом. «Эй, угадай что?» «Что?» Янта присоединилась к теме. Парень снова вчитался с уезжающими вверх бровями и чуть не рухнул со смеху. «И у нее реально то еще чувство юмора». Крис покосился на приятеля, тот читал, почти непрерывно хихикая, снова положил инструменты и подошел посмотреть, что теперь-то происходит. К тому времени, как Карлос и Мисси вернулись из патруля, оба с трудом могли говорить. Открыв дверь, Эмили посмотрела на Ханну и без единого слова махнула той, заперев дверь и проследовав за ней в гостиную. Ханна уже обследовала ее на предмет жучков своим детектором. Оставив этот процесс с гостью, директор прошла на кухню, взяла пару кружек, затем поставила чайник и насыпала в каждую кружку растворимого кофе. Судя по выражению лица женщины, было ясно, что кофеин им понадобится. Когда же она спустя пару минут вышла, держа в каждой руке по исходящей паром кружке, Ханна ждала ее, сидя в кресле с папкой в руках. Эмили протянула гостье кружку и тоже села. «Теперь-то что?» — поинтересовалась она спустя пару глотков. «Возможно, мы ошибались, но при том были правы», — тяжело вздохнула Ханна, положив папку на кофейный столик между ними и толкнув к начальнице, после чего сделала глоток кофе из собственной кружки. «Вот, еще один член семьи, бегавшая сегодня вечером по округе. Кузина, видимо». Эмили вскинула брови, но ничего не сказала. «Вероятно, она биотехнарь». Директор из КП чуть не поперхнулась напитком. «Что?» — взвыла она, торопливо ставя кружку и бессознательно утирая кофе с подбородка. «В смысле, какого ха?» Как это вообще возможно, если они результат биотехнарства, как одно может порождать другое? На данный момент ни черта не представляю, пожала плечами Ханна с тяжелым вздохом. Все, что связано с семьей, рушит все правила, которые, как мы думали, известны. Но вот еще, героиня поставила кружку, порылась в кармане и достала пластиковый пакет, содержащий маленькую прозрачную посудину, в которой что-то перекатывалось. Протянула его собеседнице. Та приняла предмет и внимательно оглядела. Что это? Поинтересовалась Эмили, не отрывая взгляда от содержимого контейнера для образцов. Она смотрела на маленький и очень острый дротик из какого-то темного вещества, которое не могла опознать, покачивая упаковку из стороны в сторону. Новенькая Ианта использовала это, чтобы поразить сперва парализующим агентом, а затем вырубающим, троих членов Империи 88, которых я сегодня вечером преследовала после ограбления оружия и снаряжения Брактон-Бей, на Бей-Драйв. Около 8 человек вломились внутрь и обчищали заведение, когда мы с Робином на них наткнулись. Уложили 5, еще 3 сбежали, и далеко не ушли. Эмили выслушала доклад о контакте с новым кипом и Сауриал. Ханна продемонстрировала видео со своей камеры, которую теперь носила. Та ухватила большую часть довольно тревожащего, положа руку на сердце, диалога между рептилиями. Директора слегка передернула. Веселая кровожадность звучала в голосе Ианты, действительно совершенно нечеловеческом, в некоторых отношениях еще менее, чем у Сауриал и даже Раптавр. «Чтоб меня, это становится смешно», произнесла она, отложив планшет. «Но биотехнари, согласно данным лаборатории, дротик произведен биологическим путем. Использованные препараты нам совершенно неизвестны. Насколько я могу сказать, и в лаборатории согласны, она выпустила их из некой разновидности газового пускового устройства в своих руках. Следы химикатов на хвосте дротика предполагают в качестве движущей силы высокоэнергетическую экзотермическую реакцию. Основываясь на смеси химикатов, ученые из лаборатории заявляют, что они наверняка при необходимости могут выпускаться с чрезвычайно высокой скоростью, возможно пара тысяч футов в секунду, что делает их очень опасным оружием. Эмили прямо чувствовала, как постепенно бледнеет, слушая сухие факты, перечисляемые бесстрастным голосом. Я не распространялась перед ними относительно обсуждаемого парачеловека, но доктор Рамирес сразу же предположил биотехнаря. Либо так, либо целая исследовательская команда. Основываясь на том, что пару раз сболтнула Ианта, я бы остановилась на первом варианте. Если допустить, что дело в этом, не желаю думать, что еще может быть использовано как боевой заряд помимо очевидно тщательно отобранной несмертельной системы. Нервно-паралитические ОФ, может, вероятно и другие, даже худшие штучки. Так что она тут же попадает в категорию весьма высокоранговых стрелков помимо биотехнаря. Не говоря об Угае, как и все они, Ханна пожала плечами. Пока что не имею представления, разделяет ли она их прочие способности, но она очень сильная, очень быстрая и очень странная. Дерьмо. А хотите знать самые лучшие? Эмили была совершенно в этом не уверена, но медленно кивнула. Ханна вернула себе папку и открыла, достав пачку бумаг с логотипом исследовательского отдела СКП на титульном листе и перелистнув на следующую страницу. Прочистила горло и зачитала реферат. Анализ ДНК посредством стандартного быстрого секвенирования полимеразы провалился ввиду ошибок, проистекающих из недостатка стандартных аминокислот в представленном образце. Ряд менее распространенных технологий, которые мы применили, в конечном итоге привел к решению, что образец содержал аналог ДНК беспрецедентной сложности, основанный на квадруплексной спирали, несопоставимой ни с одним известным организмом. При том, что существование квадруплексных структур ДНК известно в природе, а также, в самом деле, и в человеческом теле, сопутствующий факт, что структура задействует 8, а не 4 аминокислоты в качестве основы нуклеотидов, кодирующих информацию, 3 из которых представляют собой совершенно новые молекулы, привносит значительное сомнение, что произведший образец организм имеет отношение к любой известной жизненной форме. Информационная плотность аналога ДНК как минимум на порядок выше нормальной двойной цепи земного ДНК. Доступные на настоящий момент данные предполагают происхождение извне. Более определенные заключения потребуют значительного уровня дальнейших исследований и более крупных размеров образцов 1. Героиня закрыла доклад и положила обратно в папку, которую разложила на столе. Снова взяв кружку, откинулась назад и сделала глоток. Эмили тем временем потрясенно уставилась на нее. Наконец директор прочистила горло. «Прошу прощения», – очень осторожно переспросила она. «А это в конечном итоге не такой окольный способ сообщить, что семья – это пришельцы». «Да, видимо, к этому заключению ученые и пришли», – негромко отозвалась Ханна. «Доктор Рамирес, конечно, преподнес это не в точно таких же выражениях, и я могла бы заверить, что действительно не желает в это верить, но он хороший ученый и идет туда, куда его ведут данные, а не куда хочет идти. Всегда есть возможность, что он не прав, но, если добавить это к прочему странному дерьму, которое мы узнали, это бы кое-что объяснило», женщина сделала еще глоток кофе. «И, конечно, также добавила бы чертову уйму необъясненного, вроде того, как они для начала сюда попали, как долго тут находится и почему. Я бы сказала, что это невозможно», но она поглядела на Эмили. Та посмотрела в ответ, неуверенная в том, что думать. Наконец она обратила злобный взгляд на маленький дротик в контейнере, который поставила на столик между ними. «Пришельцы, господи, и что теперь? Не имею ни малейшего представления», вздохнула директор, затем поднялась достать бутылочку бренди. Ее кофе требовалось приправить, и можно было уверенно предположить, что их они тоже. Тейлор закинула в рот еще одно яйцо и рассеянно хрустнула, роясь в интернете в поисках интересных роликов. В данный момент она была погружена в запись, показывавшую несколько человек, использующих какие-то гидрореактивные машинки, чтобы полностью подниматься из воды и делать трюки, что порождало интересные идеи. «Два, так странно это видеть», произнесла у нее за спиной Лиза. «Однако круто же, верно? Одной только воды достаточно, чтобы кто-то полетел». Блондинка мягко вздохнула. Впрочем, вздох был окрашен добрым юмором. «Я про то, как ты ешь сырые яйца, причем голова точно из кошмара, но остальное тело обычное», — отозвалась она. Тейлор посмотрела через плечо и ухмыльнулась. Сейчас у нее на плечах красовалась уменьшенная версия головы Раптавр. Полудемон взяла полупустую картонку с яйцами и предложила подруге. «Угощайся», — произнесла она. «Нет, спасибо, я предпочитаю приплод от куриц жареным или взбитым, как и предполагает смысл слова курица», — рассмеялась Лиза. Эми потянулась и осторожно выудила одно из коробки, закинула в рот и разжевала. Лиза перевела взгляд на нее, как и Тейлор, пусть и по разным причинам. «Эй, у тебя свои яйца есть, а эти мои», — отдернула коробку из пределов досягаемости Тейлор. «Я их все съела», — улыбнулась Эми. «Странно, ты была права. Это прекрасная закуска. Вы обе очень своеобразные», — хмыкнула Лиза. Две рептилии и подобные головы переглянулись. Тейлор съела предпоследнее яйцо, метнув последнее подруге, которая аккуратно поймала его в воздухе. «А то я сама не понимаю», — прокомментировала Тейлор, и развернула кресло, глядя на остальных двоих. «Ну, учитывая все, думаю, сегодня очень даже неплохо прошло, и тестирование новой кузины вышло идеально. Должна согласиться, вышло лучше, чем я рассчитывала», счастливо кивнула Эми. «У меня в уме громадный список улучшений и модификаций на очереди, некоторым из которых придется подождать до версии 2, потому что потребуются изменения структуры», вид у целительницы был задумчивый. «Тем не менее, я наверняка смогу перестроить и эту. В любом случае, идей море. Кое-что я уже осуществила, это не та Янта, которая покинула здание раньше. Однако, полагаю, время выбираться. Рано или поздно я должна буду добраться домой, а мама может воспринять это даже хуже, чем хвост». Тейлор ухмыльнулась, а Лиза коротко рассмеялась. «Могу представить, какие у нее могли бы возникнуть неудобные вопросы», иронично заметила блондинка. «Всего парочка. А затем она обвинит семью, что испортила меня». «Мы испортили тебя», недоверчивым тоном вставила Тейлор, получив в ответ исполненный юмора взгляд. «Неправдоподобно, знаю, но так она мыслит». Эми поднялась с места, где сидела на хвосте, и выбралась на середину помещения. «Ладно, посмотрим, насколько хорошо это работает». Она легла на бок и прикрыла пылающие глаза. Тело Янты оставалось недвижимым, а спустя считанные секунды появилась щель доступа к карману системы жизнеобеспечения. Рука выбралась из-под кожи, придержать которую подошла Тейлор. Эми в своем истинном теле, слегка подмоченным какой-то почти сразу испарившейся жидкостью, выскользнула из биологического экзокостюма. Лиза помогла подруге встать на ноги и придержала чуть покачнувшееся тело. Закрытые глаза медленно распахнулись. Яростно моргая, Целительница подняла руку и протерла их. «Ух, чертовская перемена», – пробормотала она, и разочаровывающая в некотором смысле. Спустя секунду Лиза отступила, и девушка яростно потянулась до хруста в спине. «Но помимо органов чувств ощущаю себя великолепно, реально отдохнувший. Это мое воображение, или ты выглядишь немного иначе?» – подозрительно спросила Лиза, отступая назад и изучая брюнетку со знакомыми ими и Тейлор выражением, означающим, что ее сила принялась за работу. Глаза умницы расширились. «Читерша». Эми ухмыльнулась, в то время как Тейлор также оглядела ее с головы до пят. Подруга явно выглядела чуть более мускулистой и в тонусе, хотя и не настолько, чтобы кто-либо действительно заметил, не сравнивая до и после. У них обеих было преимущество в том, видели целительницу всего за несколько часов до повторного осмотра. «Что ты сделала?» С любопытством поинтересовалась Тейлор. «Ну, может, добавила в конструкт определенные способности, основанные на лечебном симбионте, только куда лучше», — хихикнула Эми. «И не так уж невозможно, что использовала это, чтобы внести кое-какие мелкие улучшения в себя. На мой взгляд, улучшение на 200% силы мышечных волокон не мелкое улучшение», — ткнула пальцем Лиза, обходя вокруг Эми и пристально ее озирая. «Не говоря про целый набор модификаций нервной ткани, улучшение сухожилия и связок и...» Она застыла, вздохнула и в изумлении покачала головой. «Ты просто не могла удержаться?» «Да», — риторически вопросила умница. Эми напялила самодовольную улыбку, запросто воспроизводящую такую же, какую могла бы соорудить на лице блондинка, и вскинула руку, в которой прорастал знакомый темно-серый клинок. «Неа, о, ради бога», — вздохнула Лиза. «Самое сложное было удостовериться, что его не будет видно», — рассмеялась целительница. «Но я справилась. Это разом и всерьез впечатляюще, и реально бредово», — улыбнулась Лиза. «Не хотелось возвращаться к бытию просто обычной Эми», — пожала плечами брюнетка. «Так что кое-что я поправила. Обычная Эми по стандартам большинства людей едва ли обычная», — улыбнулась Тейлор. «Но могу понять этот порыв. И насколько ты теперь сильнее, давайте выясним. Не могла бы ты, пожалуйста, сделать несколько гирь?» Эми снова поглотила нож, который продолжала держать. Тейлор споро соорудила набор блоков из стали с размерами, которые, как она определила, соответствовали шагу в сотню фунтов, начиная с 400 фунтов и до 2 тонн. Они уже знали, что прежний симбиант разогнал силу девушки настолько, что та вполне свободно управлялась с блоками меньшего веса. Эми подняла первый одной рукой, чуть не упав из-за нарушающего равновесие перевеса, но вовремя спохватилась. «Так куда проще», — усмехнулась она с очень довольным видом. Поставив его назад, пошла вдоль ряда постепенно увеличивающихся блестящих блоков, обхватывая каждый руками и поднимая, и дошла до максимума, перевалив за тонну. «Блин, это восхитительно», — пробормотала Лиза. «Тебе придется быть осторожной, чтобы не сломать кого-нибудь пополам, с такой-то силой. Для обычной жизни я могу ее отключить», — пояснила Эми. «Она использует уйму энергии, так что нет смысла быть настолько сильной, когда нет нужды. Тоже для наращивания скорости. Тейлор, чтобы это обойти, использует варгину чушь, но я-то этого не могу». Она взмахнула руками так быстро, что в обычном зрении те размазались, хотя Тейлор могла отследить их без проблем. Лиза потрясенно моргнула. «Это требует силы, прочности и высокой скорости прохождения нервных сигналов разом», — объяснила целительница. «В ином случае одна только инерция моих рук сломала бы их, когда я остановилась. Еще я внесла кое-какие изменения в кости, использовав не металлическую версию материала лезвия ножа. Прочность не та, однако все равно прочнее, чем обычные кости, но на металлодетекторе не отобразятся». «А ты была занята», — под сильным впечатлением заметила Тейлор. «Это шаг в направлении реальных модификаций, которые я хочу сделать, и почти все, что я могу проделать безопасно на данный момент», — кивнула Эми. «Но этого должно быть достаточно, чтобы сберечь себя, если случится что-то плохое, и дать моему симбианту время меня подлечить как следует. Я проверяю кое-какие новые идеи насчет симбиантов второй серии». Девушка посмотрела на руку и согнула ее. Было искушение добавить уменьшенную версию системы пуска дротиков, но тут необходимы довольно кардинальные модификации строения человеческого скелета, и я решила, что время пока не подходящее. Но я к тому же могу производить те же лекарства, какие могу использовать как Ианта, так что всегда могу метнуть в кого-нибудь нож, или дротик побольше. А ты можешь метнуть нож?» С любопытством поинтересовалась Тейлор. Эми подняла руку, открыла рот, застыла и слегка сдулась. «Нет», и вздохнула на дружный смех подруг. «Можешь меня научить?» «Конечно, нет проблем», хмыкнула Тейлор. «Как я уже говорила, тебя в любом случае надо обучить стилю семьи, а он чертовски гибкий». Полудемон посмотрела на Лизу, задумчиво потерев подбородок. «Вообще-то, следует обучить вас обеих. Мы с Варгой разработали версию, подходящую для людей без хвостов, которой я хотела научить людей из папиной службы охраны. И Брайна, думаю, он будет в этом хорош. Убер тоже, он за раз все схватит. Даже без движения хвостом, это очень своеобразный стиль», указала Лиза. «Любой с серьезным опытом в боевых искусствах тут же это заметит. Будет вполне очевидно, кто ее обучил». «И что?» Пожала плечами Тейлор. «Каждый знает, что панацея друг семьи. Обучить ее нашему стилю совершенно разумно. Нам просто необходимо удостовериться, что она не пользуется движениями хвостом, когда не в облике Ианты. Это потребует практики, да и техника покрова в любом случае скроет большую часть такого рода вещей, но особых минусов я не вижу». Она перевела взгляд обратно на Эми, усевшуюся в одно из кресел. «Однако, может быть также хорошей идеей подучить заодно и обычные боевые искусства. Папа говорит, Зефрон реально хорош в карате, так что, может он тебя поучит. Да и кое-кто из прочих ребят тут знаком с другими направлениями. Брайан немало знает про по меньшей мере 3 стиля», заметила Лиза. «И притом весьма неплох в боксе. Могу спросить, не покажет ли он тебе кое-что? Думаю, идея была бы неплохая», задумчиво отозвалась Эми. «Еще я хочу узнать больше про то, как пользоваться дубинкой, ну, как тогда упоминал Динни. С этим к Марку», сообщила ей Тейлор, оценивающе взглянув на лежащее в спячке тело Ианты на полу. Эми медленно кивнула. «Это даст мне испытать еще кое-что из того, что я придумала», проговорила она, когда остальные двое проследили ей взгляд. «В теории, второй мозг должен обладать чем-то довольно близким к способности Убера быстро учить разные вещи, особенно связанные с мышечной памятью. Пока над этим, похоже, надо поработать, я могла внедрить все новые навыки, какие нужны, чтобы пробежаться по округе без особых проблем, и большая часть в итоге передалась в мой настоящий мозг, поскольку связь была так глубока. Это должно позволить мне изучить эти способности к боевым искусствам куда быстрее, чем понадобилось бы обычно, за дни, а не месяцы. Но я не вполне уверена, насколько хорошо получится, пока мы не попробуем. Ты такая читерша», фыркнула Лиза. «Оно же просто выстраивает силу под тебя, верно? Ты почти такая же скверная девчонка, как она», махнула блондинка в сторону Тейлор, помахавшую в ответ. «Есть для сравнения людей хуже», удовлетворенно произнесла Эми. Тейлор поклонилась, усмехнувшись подруге. «Спасибо, кузина», хихикнула она, заставив обеих подружек улыбнуться. Теперь Лиза с задумчивым выражением разглядывала недвижимое обличие новой кузины. Тейлор и Эми переглянулись. «Что-то не так, Лиза?» – обратилась Эми. «Нет, не совсем. Я просто думала, что могут возникнуть несколько неудобные вопросы насчет нового члена семьи, кузины Бятихная. В некоторых отношениях это слишком удобно. Как только что сказала Тейлор, все знают, что Панацея дружит с Раптаврой и остальными, а теперь имеется новый член семьи, который тоже может лечить. Помимо всевозможных прочих ужасающих способностей, взгляд умницы наполнился тревогой. Достаточно параноидальная личность могла бы дойти к совершенно неверному выводу, например, к истинному. Вероятность не то чтобы так уж высока, но не могу честно заявить, что ничего такого не случится. СКП очень параноидально, как и масса других людей. Эми и Тейлор несколько секунд разглядывали ее, затем друг друга, затем спящий биоконструкт. «Она права», — проговорила Эми. «Черт, что нам потребно?» Раздававшийся через Тейлор голос Варги тоже звучал задумчиво. «Так это обманная техника. Сомнительно, что кто-либо воистину заподозрит в Эми биоманипулятора из семьи Ианту, коль обеих узрят в едином месте в единое время, особенно ежели свидетели будут безупречны. Такие свидетели как, к примеру, дракон и оружейник, демон затих». Три девушки переглянулись. Эми встретилась взглядом с Тейлор и очень медленно кивнула. «Хорошая мысль», заметила она. И Тейлор и Эми развернулись, с оценивающим выражением озирая Лизу. «Тейлор». «Да, Эми. Вновь время для безумного ученого. Готовь стол». «Та, Хасин», прошипела Тейлор, таща как бы поврежденную ногу к свободному месту на полу, размашисто рассекая воздух руками. «Уфас есть пациент, в самом деле есть, Игорь», – мрачно улыбнулась Эми. Вид у Лизы стал встревоженный. Брюнетка ткнула пальцем и решительно произнесла: «Одежду долой, на стол, лицом вниз. Поверь, я знаю, что делаю». «О, черт», – вздохнула Лиза, – «но сделала, как велели». Позади целительница мрачно рассмеялась, заставив блондинку печально покачать головой. «Сила, некоторым людям она ударяет прямо в голову», – пробормотала она, на что зловещий гогот обратился хихиканьем. «Хотя бы оденься сперва, это слишком извратно», – жалобно бросила она через плечо, снимая ремень и стаскивая джинсы. «Ты пока еще ничего не видела», – ухмыльнулась Эми, хрустя костяшками пальцев. По крайней мере, она сходила и натянула одежду, прежде чем вновь взялась за противоестественные дела. «Один, уважаемые читатели, автор не биолог ни разу, поэтому извиняюсь за некоторые неточности в терминологии. Так, ДНК состоит не из аминокислот, из них состоят белки и их куча, основных, 22, а из нуклеотидов, дезоксирибоза с навешанными на нее остатком фосфорной кислоты и азотистым основанием. Азотистых оснований, входящих в состав нуклеотидов, известно как раз 5. Аденин, гуанин, цитозин, тимин, только ДНК, урацил, только РНК. Секвенирование полимераза не имеет смысла и вообще невозможно, так как полимераза, белок, собирающий ДНК, или РНК, в цепи из отдельных нуклеотидов, состоит из аминокислот, а секвенирование позволяет определить последовательность нуклеотидов в молекуле, ТЕ, секвенируют ДНК или РНК, одним словом, нуклеиновые кислоты. В предоставленном образце стандартные нуклеотиды имеются, наоборот, там есть 3 лишних, неизвестных. Может быть недостаток нуклеотидов в расходниках для секвенирования ТЕ, разрывы в итоговом материале ввиду отсутствия в расходниках 2 нуклеотидов, комплементарных неизвестным, к одному из неизвестным должен подойти известный тимин, хотя я и не представляю, как его будут различать с урацилом. Двойная цепь не есть нормальная земная. У нас тут имеются и гаплоидные, триплоидные и многие другие полиплоидные организмы. Это бактерии и водоросли, растения, грибы, а также простейшие и некоторые другие животным. Квадруплексная спираль, ну, вроде как возможно, с некоторыми оговорками. https://uplat.wikipedia.commons/hump5.5cg-quadruplex-svg400px-quadruplex-svg-png. А может, имеют место вторичные структуры. Переводчик тоже не биолог. Так что спасибо за консультацию читателям C3NZ0RSMRGLSSEMISDATA. 2SM, Амаки в главах 96, 99 и 100, глава 114, тренировка и реакции. Эми с ухмылкой любовалась, как Ианта снова опрокинулась. «Ой», – буркнула здоровенная рептилия и подобное создание, потирая голову. «Ты не хуже меня знаешь, что вообще едва это заметила», – улыбнулась целительница. «Я привыкла, что ушибленная голова болит, ясно», – проворчала Лиза, снова вставая на ноги. «Уверена, что эта штука работает как следует. Она в порядке, обещаю. У тебя просто проблемы с интеграцией новых нейронных ускорителей, которые я добавила для соединения со вторым мозгом. Все сойдется в течение нескольких минут». Лиза опрокинулась. «Снова, наверное». Тейлор валялась на кресле и ржала как придурочная, зарабатывая один за другим раздраженные взгляды новоиспеченного члена семьи. Тяжело вздохнув, Лиза снова встала, двигаясь очень медленно и осторожно. У нее ушло порядка 15 минут, но в конце концов Эми была рада увидеть, как подопытная внезапно начала двигаться куда более натурально. Они с Тейлор с удовольствием смотрели, как их подруга попрыгала вверх-вниз, немного пробежалась и сделала несколько сальто и кувырков посреди помещения, после чего остановилась и ухмыльнулась им. «Вау! Просто-таки блинское вау! Не знаю, что еще сказать, Эми, ты проделала неимоверную работу. Сейчас это словно бы мое настоящее тело. В данный момент так и есть. Не думай о себе как о Лизе в костюме Ианты, потому что это не так. Ты Ианта, целиком и полностью. Лиза где-то внутри тебя, в покое и безопасности, а ее разум, твой разум, но в остальном у вас почти ничего общего». Эми подошла и положила руку на чешуйчатую кожу, дав своей силе проверить, как дела. «Работает идеально. Хочешь внести какие-нибудь изменения, пока ты там? Ты уже дала мне симбионта, спасибо за это, но модификации на изменение силы могли бы быть полезны. Окей, я запущу их появление, но пока что оставлю отключенными. Тебе будет необходимо научиться ими пользоваться, на что уйдет некоторое время, раз уж у тебя нет моей силы, чтобы все отслеживать. Я должна буду поправить кое-что у тебя, когда снова вылезешь, и мы сможем посмотреть, как все работает». Целительница работала, не переставая говорить. Закончив, она отступила назад, подняла взгляд на пару футов к пылающим зеленым глазам своей самой новой, рептилии подобной в данный момент, подруги. «Великолепно. Оставим тебя в печи на пару часиков. Я не шоколадный торт», — вздохнула Янта. Тейлор за их спинами снова залилась смехом. Эми фыркнула и посмотрела на нее. «Поставь мишени снова, ладно?» — попросила она. Вторая брюнетка кивнула, прыжком вскочила на ноги и отошла подготовить несколько уже использовавшихся мишеней, расставляя их в линию вдоль задней стены. Лиза обернулась посмотреть. «Ладно, я объясню, как использовать дротиковые пушки и выбирать заряды. Опять-таки, в данный момент придется жить с набором предустановленных версий, пока я не разберусь, как добавить способность создавать новые без моей силы». Лиза с видимым удивлением опустила взгляд. «Ты реально думаешь, что можешь?» — недоверчиво спросила она. «Да, практически наверняка», — медленно кивнула Эми. «Это сложно, но не невозможно. У меня есть и другие идеи, которые могут помочь как следует убедить народ, что ты и Анта, но давай сперва отработаем эту. Итак, подними руку и укажи на цель». Она отслеживала соответствующие реакции разом изнутри и снаружи, при этом объясняя Лизе, как использовать встроенное вооружение. Это заняло время, но в конце концов раздался знакомый резкий хлопок. Дротик отскочил от задней стены и просвистел над головами с очень убедительным визгом рикошета, прямо как в кино. «Упс», — голос Лизы звучал смущенно. «Промазала. Думаю, я укрою компьютеры», — объявила Тейлор. «А тебе, Эми, следует надеть вот это», — и, проходя мимо, протянула подруге копию ее костюма для верховой езды, соответствующе модифицированного под ее хвост. «Наверное, это хорошая мысль», — отозвалась та, стремительно натягивая его. К тому времени, как одевание закончилось, все хрупкое новое оборудование спряталось за непробиваемыми щитами на случай дальнейших промахов. «Окей, давай снова попробуем». Лиза подняла руку и тщательно прицелилась с сосредоточенной улыбкой. Эми решила, что ей, похоже, весело, и рефлекторно нырнула под еще один отвратительно жужжащий звук. «Упс», — Эми вздохнула. «Это может занять какое-то время». Дин, приоткрыв рот, посмотрел на снимок на экране своего компьютера, не вполне уверенный, что правильно прочитал подпись. «Их двое», — пробормотал он себе под нос. «Какого черта там может быть двое их?» Откинувшись на глухо скрипнувшем кресле, парень уставился на экран. «Во имя господа, что же тут творится теперь?» — простонал он, растирая лицо руками. Стоило молодому человеку только подумать, что он примирился с Тейлор и ее жуткими альтер-эго, она каким-то образом вытаскивает что-то вроде этого из своего, по всей видимости, бездонного запаса трюков. Спустя какое-то время юноша протянул руку и кликнул мышкой, закрывая страницу ПХО, на которую таращился с того момента, как Деннис набил сообщение, рекомендовавшее ее. Честно говоря, в данный момент он не желал знать, даже думать не хотел об этом, и собирался держаться ах надалеко от доков, Тейлор и Эми. Просто на случай, если безумие заразно. На секунду задумавшись, Дин дополнил утверждение фразой «более заразно». Это уточнение явно напрашивалось. Поднявшись, он направился в ванную, отправиться в постель, надеясь, что в его кошмарах на этот раз не будет зубов и чешуи. Эта идея выглядела привлекательно. Сегодня он больше не вынес бы, и желал перенести все на завтра, когда, оставалось надеяться, смысла в происходящем прибавится. Ну, по крайней мере, свидание прошло хорошо, уже что-то. Кевин почесал крыло носа, другой рукой проматывая тему на ПХО, то и дело останавливаясь, чтобы прочитать пост внимательнее. Ряд изображений и кое-что из роликов по мере продвижения собиралось на других вкладках браузера. Наконец он добрался до последней на текущий момент страницы, несколько секунд просто пялился на нее, после чего открыл на другом мониторе закладки со снимками. Увеличив каждое изображение по очереди, внимательно их все изучил, сохранил на диск и загрузил в редактор, и проглядел еще более внимательно. Наконец запустил видео и пропустил через монтажный пакет кадр за кадром, после чего изумленно покачал головой. «Б, невероятно. Что там?» — поинтересовался Рэндалл с софы, где резался в древнюю, но все еще забавную игрушку Цармагеддон с вырубленным звуком, хихикая, когда переезжал пешеходов. «Я трепещу от способностей одной из наших соседок», — отозвался Кевин, оглядываясь на приятеля. чистый страх Божий, и в нехилом ужасе от того, на что это намекает. Озадаченный Рэндаллу поставил игру на паузу, поднялся и подошел. Кевин указал на монитор, где крутилось полученное считанные часы тому назад видео, демонстрирующее с ауреалой более крупное, чуть подсвеченное пурпуром синее ящероподобное создание, стоящее перед Фугли. Оба ели гигантские бургеры, а окружающая толпа людей с телефонами снимала. Обе, похоже, были в хорошем настроении, общались с окружающими, а Сауриал подписала пару автографов. Его друг пару повторов разглядывал монитор, затем тяжело присел. «Какого ха?» – изумленно произнес он. «Видишь, о чем я? Как, во имя господа, их там оказалось двое?» – медленно вопросил Рэндалл. Кевин развернулся к напарнику, в очередной раз проглядывающему ролик. «На данный момент это всего лишь догадка, но я практически уверен, что эта здоровенная фиалка на самом деле синтетическая форма жизни», произнес он в конце концов. Рэндалл вытаращился на него, затем снова на экран. «Чего? Синтетическая? Иными словами, искусственно сделанная. Я знаю, что значит синтетическая, балда. Кто его сделал? Вероятно, панацея». Рэндалл уставился на друга. Его лицо выдавало шок, который испытывал Кевин, когда сам до этого дошел. «В тот раз мы выяснили, что она куда больше, чем просто целитель. Не то чтобы целительство это просто, понимаешь ли, но ты уловил смысл. Мужик, то больше, чем целитель, а это может делать инопланетных ящеров из бытовых принадлежностей. Разница, б, большая». «Верно, очень верно», согласился с легкой улыбкой Кевин. «Но как бы там ни было, это чертовски восхитительно. А оно или она, это совсем новая форма жизни, с сознанием и все такое», поинтересовался Рэндалл, снова просматривая ролик. Движения второго члена семьи были совершенно естественными, как и все создание, насколько они оба могли разглядеть. «Совершенно не уверен», признал Кевин, «хотя могу прикинуть некоторые возможности. Она могла бы быть построена с нуля, совершенно новая личность. Но более жуткой штуки, какую мог бы выкинуть биотехнарь, а это определенно его рук дело, я придумать не могу. Чуть менее пугает мысль, что она конструкт, который неким образом управляется чьим-то еще сознанием. Тейлор, сомневаюсь, поскольку почти на 100% уверен, что Тейлор рядом с ней. Вероятно, это ими, либо непосредственно, либо удаленно, хотя непосредственный контроль гораздо проще. Не то чтобы просто, разумеется, даже в первом приближении это безумно сложно, но смысла тут больше, если только она ко всему не скрывает офигенно впечатляющие способности властелина. Ты хочешь сказать, думаешь, там внутри ее мозг? Вид у Рэндалла был болезненный. Кевин изучающе оглядел создание, по-видимому, назвавшее себя Янтой. Нет, не думаю, что она зашла настолько далеко. Нет нужды. Это только эмпирическая оценка, но держу пари, ими внутри этой штуки. Где-то оно как-то подключено к ее мозгу, но думаю, она совершенно невредима и здорова. И, скорее всего, чертовски наслаждается происходящим. Она определенно выглядит счастливой. Что было правдой, Янта, кажется, чудесно проводила время, если его способность читать по ее рептилистому личику чего-то достоила. Чтоб меня, понятия не имел, что эта девчонка может что-то такое, наконец выдавил Рэндалл с трепетом в голосе. Сомневаюсь, что кто-нибудь, помимо Тейлор и считанных очень доверенных лиц, знает, отозвался Кевин, и совершенно уверен, что нам следует удостовериться, что и мы тоже не дадим и намека на тот факт, что подозреваем о ее возможностях. Рэндалл поглядел на него, затем снова на монитор, и рассудительно кивнул. Нилбок, чертовски верно, они совершенно не похожи, эта девчонка куда как более стабильна и соображает, да и лучше, чем эта живодерная боль в заднице, но если СКП пронюхает, она в беде. Кевин был совершенно серьезен, он мог просчитать ситуацию не хуже приятеля, и думал, что ими определенно давным-давно пришла к тем же выводам, потому-то никто ничего и не знал. Если они прознают и придут за ней, Тейлор их в лепешку размажет, ровным тоном заметил Рэндалл. Да, она защищает своих друзей, а ими, думаю, самая близкая из них. Любой, кто придет за девчонкой, покойник, но я бы предпочел не видеть, как весь город стирают с лица земли, так что давай не доводить до такого, лады. Технарь на миг задумался и ухмыльнулся. Насколько ты хотел бы забиться, что она состряпала какую-нибудь ахнофантастичную историю происхождения семьи, с полным подтверждением по ДНК? Хмыкнул он. Если она может это, то могла бы заставить их годами гоняться за собственным хвостом в попытках разобраться. Рындал рассмеялся. «Ох, вот почему я знал, что эта девушка мне по душе», — выдохнул он. «Ты наверняка прав. Эти двое из одного теста, а Тейлор уже проделала немало в точности таких номеров. Блин, спорю, СКП уже носится кругами в панике, пытаясь вычислить, какого черта происходит. Наверняка, согласно ПХО, они до этого встретили мисс ополчение и скорость. Кое-кто из копов запостил несколько слов на эту тему пару дюжин страниц назад. Кажется, он думает, что это было смешно. Впечатляет», — фыркнул Рындал, уважительно покачав головой. «Не могу дождаться завтрашнего утра. Думаю, будет весело», — ухмыльнулся Кевин. И, выключив монитор, отправился на софу. «Так где второй джойстик?» — поинтересовался он, озираясь. Вскоре оба злодея, смеясь как идиоты, десятками сносили людей всевозможными невероятными трюками на автомобилях. «Самая крутая штука, какую я только делала», — хихикнула Лиза, проплывая вдоль дна с шлейфом взбудораженных отложений за ней. Она находилась в миле с чем-то за устьем залива, в 520 футах под водой согласно ее силе, которая, кажется, была более настроена на сотрудничество, чем она могла когда-либо ожидать до сих пор. Пока что не было и следа головной боли, хотя блондинка не была уверена почему. Это мог быть симбионт Эми, конструкт Анты, внутри которого в данный момент находилось ее тело, или просто потусторонняя природа сил в очередной раз выкинула коленце. Оглядевшись по ходу заплыва, естествоиспытательница пришла в восхищение от того, как могла весьма неплохо видеть на значительное расстояние. Световые органы по бокам распространяли зеленое свечение на десятки ярдов в очень чистой, но притом очень холодной воде, которая не оказывала на нее никакого воздействия. На поверхности стоял непроглядный мрак для человеческих глаз. Тонкий слой облаков налетел и скрыл звезды, но несмотря на это, здесь внизу ей все еще хватало доступного освещения, чтобы видеть свое окружение, даже без биолюминесценции. Эми сумела показать ей, как все работает, по крайней мере в той мере, как было возможно без биоманипулятивных способностей мисс Даллан. Ее собственные силы на удивление эффективно заполняли большую часть пробелов, позволив после начального периода подстройки подхватить управление телом, точно своим собственным. Вспомогательный мозг тоже делал прекрасную работу, направляя всю низкоуровневую деятельность, так что на ее долю оставалось просто наслаждаться результатами. «Ими невероятно», — подумала умница, из интереса делая пару сальто. «И как она могла так долго настолько не давать себе использовать способности, если может делать что-то подобное, вне моего понимания? У нее, должно быть, невероятный самоконтроль», она покачала головой и посмотрела налево, ощутив прилетевшую с потоком голубого света волну давления. «Привет», — произнесла она, когда Тейлор замедлилась, чтобы уравнять их скорости, сопровождая ее на расстоянии в 20 футов. «Развлекаешься?» В глазах и голосе подруги искрилось веселье. «Столько радости должно быть вне закона», — счастливо отозвалась Лиза. «Почти наверняка так и есть», — фыркнула Тейлор. «Скоро нам надо будет возвращаться, Эми надо домой, а уже примерно 2 утра». «Ладно», — Лиза огляделась вокруг, замедлилась, затем развернулась на 180 градусов и, резким движением хвоста ускорившись, направилась обратно в Брактон-Бей, следуя своему носу и промышленному душку в воде. Обоняние было невероятным, как и остальные чувства. Блондинка наконец начала понимать не только умом, что могла Тейлор, от этого перехватывало дыхание.